Глава 25. «Юля, что ты здесь делаешь?» Мой начальник удивлен гостье и вроде бы не слишком рад. Но кто их мужчина разберет? Мне кажется, такой эффектной все из себя приме рады все. «Эд, а я уже распереживалась. Думала, куда ты пропал?» Хлопает наращенными ресницами красотка. «Да, а голос какой противный. Лучше бы ей молчать. Сразу впечатление портится». «Звонил мне вчера, а потом как в воду канул. Я уж не знала, что и думать. Вот приехала тебя навестить и покормить». В руках прелестное создание держит бутылку и торт, украшенный кучей кремовых розочек. Пожалуй, моя лапша быстрого приготовления не так плоха. «Да, я тебе звонил вчера». Только и выдавливает из себя мой начальник. «Конечно! Ты не помнишь? Я еще так обрадовалась, а то ты как переехал, так и забыл про меня!» «Ладно, и чего я стою тут как дура третий лишний? Ясно, что они с этой дамой не в шахматный кружок вместе ходят и не кактусы разводят. Что ж, Эдуард Витальевич, я, пожалуй, пойду. А вы с Юлей сами в кино можете сходить. До свидания! Хорошего вам вечера!» И пока никто меня не успевает остановить, сбегаю вниз по лестнице. «В кино? Ой, Эдик, я согласна. Ты меня ни разу никуда не водил. А это твоя сестричка младшая, да?» Успеваю я услышать, пока закрывается дверь подъезда. «Ага, сестричка. Интеллектом девушку обделили так же, как и голосом. Хотя, кто знает, возможно, она хорошая актриса, и не устраивать сцену ревности, а сыграть дурочку в данном случае гораздо выгодней. Так, и куда мне податься? Оглядываюсь вокруг в поисках знака, но двор живет обычной субботней жизнью. Молодые мамашки выгуливают своих отпрысков, бабули сидят на лавочке, обсуждают важные мировые вопросы. Видать, перерыв в сериалах в это время дня. Один сосед моет машину. В кино может реально пойти. Ну и что, что одна? Возьму попкорн и буду наедать попу какой-то Юли или бока, что более вероятно. Не, не пойду в кино. А вдруг Ромео решит все-таки сводить выгулить свою Джульетту перед тем, как продолжить общение дома? Что они любовники, к гадалке не ходи, понятно сразу. Да что еще делать с такой дамочкой? Как тщательно мужик машину намыливает. Небось, с женой не столь ласков наедине. А не пойти ли мне к речке? Решено. Ух, вот это жара. Я и забыла, что местная набережная – это голая пешеходная зона, а теньке никто не побеспокоился. Вот в такие моменты я хочу куда-нибудь в Питер, и не важно, что там летом плюс 17 и дождь, обычная погода, зато солнечный удар не схватишь. Бегом в ближайший парк. В парке мне нравится больше, зелени много, да и солнышко наконец-то решает уходить с небосклона. Я неспешно прогуливаюсь, наблюдая за людьми и поедая мороженое. Затем катаюсь на аттракционе, а потом балую себя ужином в местной кафешке. Хорошо-то как. Холодильник мне заполнили. С легкой совестью трачу деньги на развлечения. Даже здорово, что сегодня одна гуляю, без кавалеров. Слишком много их стало в моей жизни. Надо и передохнуть. Кстати, о кавалерах. Диме надо, конечно, перезвонить. Где мой телефон? Ой. Разрядился. И ладно. Буду наслаждаться природой и моментом, а то все мы стали слишком зависимы от гаджетов. И часа не можем прожить без общения в социальных сетях или просмотра очередного видео. Я вот тоже на них подсела в последнее время, хотя еще 2 недели назад понятия не имела о том, что, оказывается, так популярны короткие видеоролики, как правило, юмористического характера. А теперь социальная сеть мне пачками рекомендует эти дурацкие видео. Думаешь, сейчас парочку гляну, и все. Коротенькие ведь. А в итоге минимум на полчаса улетаешь из реальной жизни, переходя с ссылки на ссылку по рекомендациям. Эти товарищи еще активно друг друга рекламируют. Я бы и не знала, что их так много. Ах, как красиво солнце садится, однако. Завершу-ка я этот прекрасный вечер молочным коктейлем и пойду домой. А то мама могла звонить, еще заволнуется. Мы с ней обычно в выходные созваниваемся. но за сегодняшними делами я не набирала. В итоге к подъезду я подхожу, когда начинают зажигаться фонари. Класс, жара спала. Не люблю я ее, жару эту. Но и зиму холодную тоже не люблю, поэтому приходится выбирать. Интересно, Юля все еще у Эдуарда Витальевича? А нет, не стоит об этом думать. Даже если и так, это не твое дело. И чем они там занимаются, тоже. С трудом пересилив желание приложить ухо к двери напротив, я таки запихиваю себя в квартиру. Все, отдыхать. Только телефон прежде реанимирую. Да, мама звонила. И мне приходится выслушать целую лекцию на тему того, как я давно не была дома, как они все скучают, беспокоятся, а тут еще и телефон у меня выключен. И все это сдобрено типа случайными расспросами на тему того, нашла себе жениха или все еще одна кукую, как старая дева. Можно было бы, конечно, рассказать про Диму, но нет, ну их. Надоели, живу, как мне нравится. Дима в дополнение к утренним разам звонил еще. Хочу написать ему сообщение, но он набирает сам. «Привет, Дима, как раз тебе пишу». Да за продуктами ездила, потом гуляла, а телефон разрядился, я даже не сразу заметила. Вот только что с мамой договорила, и ты звонишь. «Что?» «Да, сама. А что в этом такого? Иногда приятно бывает с умным человеком время провести. Голос загадочный?» «Да ну, просто расслабленный. В парке гуляла, на речку смотрела, птичек слушала, релакс в общем. Приехать?» «Нет, не надо. Я хотела душ принять и отдыхать. Ага, от отдыха устала. Такое тоже бывает». «Кого это принесло? Это же не ты мне в дверь звонишь?» «А, ну молодец, молодец, что неожиданно в гости не имеешь привычки заявляться. Слушай, давай перезвоню». «Да там соседка, она недавно с парнем рассталась, это надолго». «Да не, не могу не открыть. Она, скорее всего, видела, как я домой зашла. Будет трезвонить до посинения». «Ага, и тебе спокойной ночи и сладких снов». «Что? Завтра?» «Нет, никуда не собиралась. Дома, да». «Ну, попробуй зайти, давай. Ага, до завтра». «Фух, от одного отделалась, а теперь второй». «И чего трезвоните, Эдуард Витальевич? Соль по-соседски снова просить?» Распахиваю широко дверь и не удерживаюсь от язвительного приветствия. «Да потому что нечего в мою жизнь вот так вот врываться второй день подряд». «Нет». Мой тон ничуть не смущает мужчину, и он влетает ко мне в прихожую, абсолютно не стесняясь. «И Юля не дама моего сердца. Мы с ней просто и все. Хватит уже о ней. Ты одна? Почему телефон выключила?» «Но вы же сами уже пробежались по квартире и видите, что одна, а телефон разрядился». «Я же звонил. Волновался. Юлю выпроводил почти сразу. Думал, ты на лавочке сидишь, меня ждешь. А тебя и след простыл». «Ничего себе наезд! Вы, Эдуард Витальевич, ничего не путаете? У нас в трудовом договоре не прописано, что я должна вам отчитываться о своих передвижениях в законный выходной день. Из чего я должна была вас поджидать на лавочке? К вам любовница прискакала. А мне что? Сидеть и ждать, пока вы там с ней вдоволь насладитесь друг другом?» «Эх, не стоило этого говорить. Решит еще, что я ревную. А я ревную?» «Нет, не обязана. Но если бы ты так быстро не сбежала, то узнала бы, что я ни с кем и ничем не наслаждался. А где ты была? Со своим хахалем?» «Да почему я вообще должна вам что-то рассказывать? Наш разговор все больше напоминает семейные разборки». «Так с ним или нет?» «Нет, сама гуляла. Нужны вы мне, мужики, аж дальше некуда. А теперь попрошу вас покинуть жилое помещение. Я устала, находилась, хочу прилечь. Мне, как вы изволили выразиться, мой хахаль так на мозги не капает, как вы только что». «Серьезно, что ли? Сама гуляла?» «Да, это имеет значение. Спорить дальше сил и желаний нет». «Ты голодна? Я там ужин приготовил. Может, теперь у меня посидим?» Мой вопрос игнорируют. «Нет, не голодна. Я ела в кафе в парке. Эдуард Витальевич, я правда хочу в душ». «Ничего, я тебе принесу все равно немного. С утра поешь. Видел я, чем ты питаешься». «Нормально питаюсь». «Да нормально, нормально. Если у тебя стальной желудок. Короче, не спорь, сейчас принесу». Я сам готовил, заодно оценишь. Ладно, несите. Оставите на кухне, если что, а я в ванную. И на полном серьезе разворачиваюсь и иду в ванную комнату. Устала я от них ото всех. Пусть делает, что хочет, только бы от меня отстал. От этого нервного разговора я снова перешла на «вы». Но так даже лучше. Начальник все-таки. Ляпну на работе ненароком «ты». Потом красней перед всеми и оправдывайся.